Глава вторая. Конец недели я провел в Рено, а следующие три дня в Лас-Вегасе. Попробовал счастье за рулеткой, выбросив на зеленое сукно стола несколько долларов. И если кто-нибудь из многих, кого я спрашивал невзначай о Джо Хилле и его трех товарищах, действительно знал Хилла, то он этого ничем не выдал. И вот я поехал во взятой на прокат машине в Санта-Байю и в 3 часа снял номер в Starlight отеле. С тех пор, как я здесь был последний раз, в отеле ничего не изменилось, да и городок был такой же. Дорогой курорт, который славился еще и тем, что в нем продавали за баснословные суммы, не имеющие вообще какой-либо ценности, антикварные вещи. У меня был друг в Санта-Байе. Друг? Нет, это просто неудачная шутка. Скорее враг, лейтенант Шелл, и он ненавидел меня так сильно, как вообще только может ненавидеть полицейский. Наши пути несколько раз скрещивались, и по непонятным мне причинам он был убежден, что как только в городке появляется Бойд, улицы Санта-Баи начинают усеиваться трупами. Но ничего не поделаешь, поскольку я считал, что след, который оставил после себя отец Праймал Хилл, становился все менее заметным, я набрался мужества, позвонил в полицию и попросил меня соединить с лейтенантом Шеллом. Чей-то холодный как лед голос сказал мне, что лейтенанта Шелла сейчас нет на месте. На этого человека совершенно не произвело впечатление мое сообщение, что зовут меня Дэнни Бойд, и что я хотел бы встретиться с лейтенантом 5 часов в баре отеля. После этого я поинтересовался у телефонистки отеля, как позвонить в местную газету. Летом газета выходила 3 раза в неделю, и я как раз успел дать объявление в завтрашний номер. Оно гласило: «Друзей и знакомых усопшего в мире Джо Хилла из Ларами просят связаться с мистером Д. Бойдом, остановившимся в Starlight-отеле. Как говорится, запускают стрелу в небо, а потом внимательно оглядываются назад, чтобы эта стрела не оказалась у тебя в спине». Я распаковал чемодан, сунул пистолет в кобуру, спрятал ее в ночной столик и отправился принять душ. Когда я снова был одет, подошло время встречи с лейтенантом. С моего последнего посещения Луау-бар совсем не изменился. Специализацией бара все еще оставался жидкий коктейль на ромовой основе, преподносимый в имитированной под скорлупу кокосового ореха посуде, а также вполне приличное виски по двойной цене. Но я остановил свой выбор на мартини без фруктов и плодов. Я выкурил 5 сигарет, совсем не думая о том, что меня в конце концов погубит курение как таковое или попытки бросить курить. Шелл появился, когда я заканчивал свой мартини. За время нашей последней встречи он изменился к лучшему. Его серые глаза с мешками под ними взглянули на меня с таким отвращением, будто бы от меня пахло, как от помойного ведра, которое не выносили целую неделю. «Сейчас самый разгар сезона», — сухо сказал он, «и этот проклятый городишко наполнен разными туристами. К тому же целая компания хиппи ошивается тут, которая доводит меня буквально до сумасшествия. Бегает по городу, вдобавок ко всему какой-то ненормальный, который насилует пожилых вдов. А теперь еще и вы. Только вас здесь не хватало». «От всего сердца поздравляю», — сказал я. «С чем?» — он поднял густые брови. «Может быть, с вашим приездом?» «Со званием капитана», — сказал я дружелюбно. «Вы заслужили это». «Мне хочется залепить вам пощечину за вашу наглость», — буркнул он. «Просто начальнику полиции нужен был козел отпущения за ошибку, которую совершил он сам. А повышение до капитана — это лишь пластырь на свежую рану». «Вы что будете пить?» «В этом аду каждый знает, что я пью». Словно в подтверждение его слов, появился официант и поставил перед ним вонючий ромовый коктейль. «Ну и цены здесь у вас», — бросил я. «Чего мне беспокоиться?» — засмеялся он. «Ведь оплачивать-то будете вы». «Я успел подзабыть об удивительных способностях вашего шарма», — сказал я. «И, может быть, как раз потому, что в нем нет ничего такого удивительного». Он пригубил напиток из кокосовой скорлупы и спросил. «Ну хорошо, Бойд. Где он?» «Кто?» «Труп». «Никакого трупа нет», — уверил я его. «Ну так какого же черта вы хотите от меня?» «Доброго совета», — ответил я. «А может быть и помощи». «Вы шутите?» Он чуть не поперхнулся коктейлем. «Добрый совет я, правда, могу дать. Сматывайтесь-ка побыстрее из Санта-Баи, пока я вас не арестовал за нарушение общественного спокойствия. Вы совершаете криминальные действия уже тем, что появились здесь». «Вы знаете человека по имени Джо Хилл?» — спросил я. «Нет». Быть может, вы слышали о его партнерах? Вилли Фаррелл, Уолт Карсон и Фэй Николс. Правда, их настоящие имена, возможно, звучат иначе. Вы хотите знать, слышал ли я о трех типах, имена которых могут быть не те, что вы назвали? Он полминуты сидел, закрыв глаза, а потом сказал. Мошенников, у которых могут быть фальшивые имена, я здесь могу набрать более трех десятков. Вас удовлетворяет мой ответ, Бойд? Фаррелл, высокий и мускулистый мужчина со светлыми волосами. Часто смеется. Карсону лет 30, среднего роста, стройный, брюнет. А даме, видимо, лет 25, с красивой фигурой, зелеными глазами и короткой прической. «Хм, и что они здесь делают?» «Не ведаю», — ответил я. «Один клиент поручил мне найти их. Судя по всему, это мошенники». «И они находятся здесь? В Санта-Бае?» «Надеюсь», — ответил я быстро. Он выпил свой коктейль, щелкнул пальцами, и на столе появилась новая порция. «Похоже, что у вас клиент ненормальный», — медленно сказал он. «Но так, наверное, и должно быть. Других у вас не бывает». «А Джо Хилл», — уже отчаявшись, сказал я, — «мужчина лет 55, с густыми темными волосами и сединой на висках, и большими усами. У него баритон, и он любит много смеяться». «Хм, вы рисуете отличные портреты, Бойд», — скучно сказал он. «Мне думается, что я прямо сейчас могу найти в баре пяток человек, которые будут подходить под ваше описание. Но все, кто здесь сидит, люди честные, а Джо Хилл таковым не был». «Что, мошенник?» «Наверное». «Наверное?» Он сочувственно вздохнул. «Да, интересный у вас клиент. Кому интересно платить, чтобы вы гонялись за призраками?» «Джо Хилл мертв», — ответил я. «А мой клиент заинтересован найти тех троих». «Что послужило причиной его смерти?» «С ним произошел несчастный случай». «Где?» «В Вайоминге». Шелл пожал плечами. «Дайте мне его фото. Тогда я смогу посмотреть в архиве». «Большое спасибо», — сказал я. «И если мне попадется человек по имени Джо Хилл, я передам дело судебному врачу, чтобы тот выяснил, мертв он или жив». Свою вторую порцию он проглотил с удивительной быстротой. «Большего я при всем желании не могу для вас сделать. А я вам пришлю счет за выпитые коктейли». Он поднялся, на мгновение задумался, а потом сочувственно посмотрел на меня. «Возможно, есть способ найти их, особенно если у них нечистая совесть». «Какой?» «Поместите объявление в газету, лучше всего в раздел «Извещение о смерти». «Большое спасибо, капитан», — сказал я, сглотнув слюну. «Великолепная мысль. Меня удивляет только, что вы сами до этого не додумались», — сказал он с самодовольным видом. «Но ведь вы никогда не отличались большим умом, Бойд». Когда он исчез в дверях, я мысленно представил себе, что бросаю ему в спину 6 блестящих ножей, как это проделывают в цирковом номере. Поужинал я в отеле в одиночестве, а потом направился в кино. Решил предоставить себе удовольствие, которое давно себе не позволял. Фильм был только для взрослых и назывался «Нимфа, не знающая поражений». Зрители, кроме меня, были преклонного возраста, то есть в том возрасте, когда женским телом можно только любоваться. Около 11 я снова был в отеле, а поскольку делать было нечего, то завалился спать. На следующее утро, когда я еще переваривал завтрак, зазвонил телефон. «Это мистер Бойд?» Женский голос звучал скромно и неуверенно. «Да. Это вы дали объявление по поводу Джо Хилла?» «Совершенно верно». «А я могу поинтересоваться, по какой причине?» «Конечно, можете. Но только не по телефону», — ответил я, стараясь придать голосу таинственные нотки. «Почему бы нам не пообедать где-нибудь вместе, и тогда я бы вам все объяснил». Я услышал щелчок. Она повесила трубку. Но я был уверен, что на этом дело не кончится. Следующий звонок застал меня в баре, где я интенсивно попивал мартини. «Бойд?» — на этот раз голос был густой и неприятный. «Да, Бойд», — ответил я. «Что вы хотите узнать о Джо Хилле?» «Это не телефонный разговор», — сказал я. «Вы за это платите?» «Да», — ответил я. «Разумеется, если это то, что мне нужно. Было бы умнее, если бы вы в своем объявлении дали не адрес отеля, а номер почтового ящика», — сказал голос. «Я как-то не подумал об этом», — буркнул я. «Я пошлю за вами машину. Ждите перед отелем, скажем, минут через 15». «Договорились», — ответил я. «Но будьте пунктуальны», — предупредил голос. «Машина ждать не будет». Я заказал себе еще мартини, чтобы поездка не была скучной. вспомнил о револьвере, который остался у меня в номере, но потом решил, что пусть он и останется там. Полуденное солнце было такое жаркое, что напекло мне голову, и я спросил себя, не следует ли отпустить волосы подлиннее, но потом все-таки решил не портить свой профиль. Перед отелем остановилась голубая машина. За рулем сидела одна из таких смеющихся девушек, сочетание секса и жизнелюбия, которых можно увидеть только в телевизионной рекламе и на коробках со стиральными порошками. Каштановые волосы, пуловер канареечного цвета и суперкороткие шорты. Пуловер был достаточно узким, чтобы подчеркнуть ее полные груди, а шорты достаточно короткими, чтобы я мог любоваться ее ногами. «Мистер Бойд?» Девушка обнажила белоснежные зубы. «Да, Дэнни Бойд», — сказал я и в качестве доказательства повернулся к ней профилем. «Садитесь в машину, мистер Бойд». Я плюхнулся на сиденье рядом с ней, и машина сорвалась с места, словно она участвовала в ответственных гонках. Я едва успел подавить крик страха, а она уже проскочила между кадиллаком и грузовиком, а потом мы помчались по прибрежному шоссе со скоростью миль на 40, превышающей ту, которая была дозволена. «Это не очень далеко, мистер Бойд», — сказала она. «Максимум минут 10 езды». «Я согласен и на 15», — робко заметил я. «Самое главное — доставить меня в целости и сохранности». «Можете не волноваться», — уверенно ответила она. «Машину я вожу превосходно». В качестве доказательства она не затормозила на повороте, так что одна пара колес оторвалась от земли, и в таком положении мы проехали какое-то расстояние, и лишь потом машина вновь встала на 4 колеса. В последнее мгновение она ухитрилась как-то не столкнуться с идущим навстречу автобусом. «Как это вы умудрились дожить до настоящего времени?» — спросил я с дрожью в голосе. «Видимо, вы просто везунчик». Она не удостоила меня ответом, а только снова нажала на акселератор. Я со своей стороны зажмурил глаза и постарался проглотить комок, подкативший к горлу. Несколькими мгновениями спустя, которые показались мне вечностью, я почувствовал, что машина сбавила ход. Это было слишком хорошо, чтобы поверить. Я открыл глаза и увидел, что мы свернули с шоссе и едем по проселочной дороге. «Еще далеко?» — спросил я. «С полмили». «У вас что, слабые нервы? У вас был такой вид, что вы вот-вот отдадите концы». «Я и чувствовал себя сообразно этому», — сказал я, не кривя душой. Дорога шла дальше вверх, в гору, и, наконец, сосны, росшие вдоль нее, расступились. Машина миновала решетку, относящуюся, видимо, к какому-то ранчо, и остановилась на площадке, посыпанной гравием. Коттедж красовался на самом краю скалы, возвышающейся метров на 100 над поверхностью океана. Я подумал, что из окон дома, наверное, открывается прекрасный вид на океан, но наслаждаться этим видом может лишь человек, абсолютно не подверженный головокружению. Мы вышли из машины, и некоторое время девушка стояла передо мной, излучая секс и жизнелюбие. «Извините», — сказала она, словно вспомнив о чем-то. «Чуть было не забыла». Она нагнулась, взяла с сиденья сумочку, открыла ее и вытащила короткоствольный револьвер 32-го калибра и направила его на меня. «Меня зовут Вирджиния», — сказала она. «Я дочь Эдвина Бейли». «А меня по-прежнему зовут Дэнни Бойд», — сказал я. «Если бы я знал, что на западном побережье револьвер является символом гостеприимства, то захватил бы с собой свой». «Отец ждет нас в доме», — холодно сказала она. «Идите вперед, мистер Бойд, и прошу вас, не придите к ошибочному заключению, что я не умею пользоваться этой штукой. Так что не внуждайте меня к этому». Мы вошли в дом, и я почувствовал прохладу, создаваемую кондиционером. В такой обстановке схватить воспаление легких несложно. В гостиной был бар, стена гостиной, обращенная к океану, была стеклянной. Вид открывался умопомрачительный. Человек, который с бокалом в руке прислонился к стойке бара, был лет 50. Голова его была чисто выбрита, лицо смуглое. Узко поставленные глаза и полные губы, на которых лежала печать презрения, делали его похожим на чудовище из научно-фантастического фильма. Такому типу я не доверил бы даже сторожить свою машину, ибо побоялся, что он просто-напросто сожрет ее, как только я повернусь к нему спиной. «Вот я привела тебе Дэнни Бойда», — сказала она, стоя позади меня. «Он разыскивает приятелей Джо Хилла». «По телефону я немного покривил душой, мистер Бойд», — сказал Бейли. «У меня нет никакой информации, которую вы могли бы купить. Зато я хочу получить кое-какие сведения от вас». Хочу знать, что случилось с моей женой. «Весьма законное желание», — сказал я, — «тем более, если вы имеете в виду свою законную жену». Я почувствовал, как в мою спину уткнулась дуло револьвера, а в следующий момент я получил им удар по затылку, так что у меня искры посыпались из глаз. В мгновение я лежал связанный на полу, и мне казалось, что пол ходит подо мной, как палуба корабля. «Скажи спасибо, что отец не выносит вида смерти», — донесся до меня женский голос. «Смерти даже таких негодяев, как вы!» И действительно, оба они постарались мне помочь. Дочь принесла откуда-то стул, а папаша поднял меня и усадил на него. Когда я очутился на стуле, пол подо мной перестал качаться, так что я смог целиком сосредоточиться на боли в затылке. «Я хочу знать, что вам известно о Джо Хилле, Бойд», — сказал Бейли. «Можете начинать свою исповедь». Девушка встала рядом с ним и смотрела на меня бездонными синими глазами. «А если вы не хотите говорить, мистер Бойд, — сказала она, — у меня найдется средство, которое заставит вас изменить это мнение». «О Джо Хилле я знаю только то, что он мертв, — сказал я. Умер 3 недели тому назад в Вайоминге». «Но, мистер Бойд, — девушка взяла револьвер за дуло и постукала рукояткой меня по переносице, — я уверена, что вы знаете еще кое-что. Давайте попытайтесь вспомнить». «Думаю, что больше ничего сказать не могу». Слезы текли у меня по лицу. Мне было не только смешно, но и больно. «Подержи-ка». Девушка сунула отцу револьвер. После этого она развязала мой галстук и расстегнула рубашку. «Сейчас принесу из кухни нож. Этот петушок сразу упадет в обморок, как только увидит свою кровь». Решительным шагом, покачивая бедрами, она удалилась из поля моего зрения. Я взглянул на Бейли, но его вид отнюдь не взбодрил меня. «Мистер Бейли», — сказал я осторожно, — «я говорю вам сущую правду. Джо Хилл мертв, а о вашей жене я вообще ничего не знаю. Если ваша милая дочурка вернется из кухни с ножом и начнет вырезать на моей груди инициалы, я зарычу и буду рассказывать вам все, что угодно. Но только правды это не будет». «Если он мертв», — медленно произнес он, — «то зачем вы поместили объявление в газете?» «Потому что надеялся посредством этого напасть на след его партнеров». «С какой целью?» «У меня есть клиентка, которая должна получить от них деньги, и если я смогу их найти, то, по ее мнению, она сможет оказать на них давление». «Кто его партнеры?» «Их 3, — ответил я, — 2 мужчин и 1 девушка. Я знаю их имена, но сомневаюсь, что они подлинные». «Опишите их», — потребовал он. «Высокий блондин, который много смеется. Темноволосый, лет 30, стройный, девушке лет 25, с короткой прической и зелеными глазами». «Возможно, он не лжет», — сказал Бейли куда-то позади меня. «Может быть». Девушка появилась снова. Я обрадовался, увидев, что ножа у нее нет. Она вытащила мой бумажник из куртки и просмотрела. «Частный детектив», — сказала она несколькими секундами спустя, — «с нью-йоркской лицензией. Наверное, ты прав, отец». «Тогда развяжи его», — сказал он. «Может быть, что-нибудь выпейте, мистер Бойд?» «Бурбона, 2 порции», — сказал я. «Мы ничего не имели против вас, мистер Бойд. И не поймите нас неправильно», — развязав меня, проговорила Вирджиния. «А насчет ножа — это была только шутка». «Я так и понял», — ответил я, вставая и разминая затекшие руки. После этого я застегнул рубашку и поправил галстук. «Просто вы очень любите шутки». «Речь идет о жене моего отца», — тихо сказала она. «Он уже 2 месяца ничего о ней не слышал». «И боюсь, что ее уже нет в живых», — добавил Бейли. «Этим он хочет сказать, что, возможно, ее убили», — пояснила дочь Эдвина Бейли.